Фудзин был очень соблазнен, сочетание было просто слишком хорошим. К сожалению, получить Самихаду так легко он не мог. Он пробормотал себе под нос: «Придется найти способ убить Кисами. Я не настолько силен, чтобы убить его прямо сейчас. Однако это лишь вопрос времени, прежде чем я стану еще сильнее. Хотя он всегда с Итачи, я могу легко их разделить, как только мой радиус летящего бога грома увеличится. Тем не менее, есть много рисков. Мне нужно будет рассчитать влияние исчезновения Кисами на деятельность Акацуки. Кроме того, это раскроет информацию о том, что я знаю технику летящего бога грома. Хотя это может быть не такой уж большой потерей, если моя сила сильно возрастет в ближайшем будущем, все же будет лучше держать это в секрете. Мне нужно быть осторожным. Мне нужно будет найти подходящую возможность, чтобы действовать. И я должен делать это только тогда, когда буду уверен, что смогу быстро убить Кисами. Если у него есть какие-либо методы, чтобы позвать Зицу или Обито на помощь, то убить его станет очень сложно. Фудзин решил перестать думать об этом. Он спланирует свой замысел, как только станет достаточно силен, чтобы безупречно его осуществить. Он снова сосредоточился на своем клоне и сказал: «Приступим к испытанию меча». Клон Фудзина кивнул. Он убрал клинок духа грома. Вместо этого он схватил свой обычный меч и сказал: «Я иду». Чакра начала течь по его мечу. Он атаковал Фудзина мечом, в то время как Фудзин атаковал в ответ. Когда два меча столкнулись, глаза Фудзина расширились, когда он увидел, как клинок духа грома прорезал поток чакры. Он ударил по мечу клона, пропустив через него электрический ток, поразив клона разрядом. Конечно, этого было недостаточно, чтобы полностью остановить клона. Меч Фудзина прошел сквозь меч клона и направился к самому клону. В то же время меч клона тоже двинулся к Фудзину, но был немного медленнее из-за электрического шока. Фудзин остановил свой клинок в последний момент. Клон тоже остановился и отступил. Фудзин подумал: «Я знал, что этот меч может прорезать чакру, но не ожидал, что он сделает это так легко. Это было похоже на то, будто поток чакры моего клона был ничем иным, как воздухом. Вот это хорошая способность. Интересно, сработает ли это против Сусанаа?» Клон сказал: «Как только два меча сойдутся, электрический ток должен на мгновение заставить противника вздрогнуть. Мы можем использовать этот момент, чтобы атаковать врага первыми. Однако это слишком рискованно. Если у нашего врага высокое сопротивление молнии, то и мы тоже получим удар его мечом». Фудзин кивнул. Хотя эффект был довольно уникальным, недостаток был довольно очевиден. Он ответил: «Да, но это будет очень хорошо для теневых клонов. В любом случае, похоже, мне понадобится еще несколько мечей. Возможно, в будущем мне придется совершить набег на страну железа. В любом случае, заряди свой поток чакры молнией». Клон кивнул. Он снова пропустил чакру через меч. На этот раз он зарядил ее молнией. Два меча снова столкнулись. На этот раз клинок Фудзина был остановлен. Клон также не получил разряда. Вместо этого клинок духа грома был отброшен, так как не смог пройти сквозь меч, заряженный молнией. Фудзин отступил и подумал: «Как я и думал, этот меч находится в невыгодном положении против потока чакры молнии». Клон изменил молнию на ветер и снова атаковал. На этот раз его меч прорезал насквозь клинок духа грома, заставив Фудзина снова отступить. Фудзин пробормотал: «Похоже, этот клинок совершенно бесполезен против потока чакры ветра. Впрочем, неудивительно. К счастью, этот меч не может сломаться из-за своей стихийной формы. В противном случае это была бы большая потеря. Ну ладно, попробуем огонь». Клон кивнул. Он перестал подавать чакру ветра и вместо этого преобразовал свою чакру в огонь. В одно мгновение его клинок покрылся пламенем. Поток чакры огня не был часто используемой техникой, так как он не был таким смертоносным, как потоки чакры молнии или ветра. Однако Фудзин хотел испытать клинок духа грома. Клон атаковал Фудзина, и два меча снова столкнулись. На этот раз столкновение было похоже на то, как это происходило с обычным потоком чакры. Клинок Фудзина прорезал поток чакры, поразил клона разрядом и двинулся к нему. Он остановился в последний момент и рассеял своего клона. Фудзин проанализировал. «Похоже, использование этого меча в лобовом столкновении строго противопоказано. Мне будет лучше использовать обычный меч из чакры металла. Этот клинок будет использоваться на дальней и средней дистанции. Единственный способ использовать его в ближнем бою – это если я буду владеть двумя мечами одновременно. В конце концов, благодаря стихийной природе, Этот меч обладает рядом интересных свойств. Фудзин направил острие своего клинка на тот же камень, который атаковал несколько минут назад, и увеличил количество чакры, которое он вложил в клинок. Под его контролем клинок внезапно начал удлиняться и пронзил камень. Его длина составила около 5 метров. АН. Бонус Chapter on Next Sunday в Пхе Фитс Гетс 1000 Поверстонис. Бонус Chapter on Next Week с Сатурдей в Пхе Фитс Гетс 2000 Поверстонис. АН. If you can, can please support me on Patreon. Link www.patreon.com/devilhix. Носпаце. Альтернативил you can support me on Упи. Гаглипай. Потилсервиш 8 Эксби. Санриатуб 150 Chapter Сахиатон Patreon. Тханк Йоу Тобиас. Информатион Хиерарчи. Кенг, Йоси, Милан 66835 for supporting me on Patreon. 498. Глава 492. Тренировка вариантов Расингана. 498. Глава 492. Тренировка вариантов Расингана. Фуджин проанализировал. ХМ, неплохо. С некоторой практикой я смогу свободно контролировать форму и размер этого клинка. Он может застать противников врасплох. Фуджин уменьшил длину и вместо этого изменил форму. Вместо меча оружие теперь полностью напоминало ваджру. Фуджин менял форму меча на различные другие, чтобы выяснить его пределы, пока не остался доволен. Он прекратил экспериментировать с мечом и пробормотал. Пора поэкспериментировать с главной особенностью этого меча. Фуджин закрыл глаза и вспомнил тренировку, которую прошли джонины скрытого дождя после того, как он получил меч. Фуджин не знал ни дзюцу молниеносного дракона, ни дзюцу молниеносного ворона. Хотя их было нетрудно освоить, он решил не усложнять и вместо этого поэкспериментировать с дзюцу ложной тьмы. Фуджин начал посылать свою чакру в клинок духа грома. Он закрыл глаза и приступил к созданию дзюцу ложной тьмы, используя меч как проводник. Вскоре он открыл глаза и направил меч в небо. Из меча вырвалось огромное количество молний. Она устремилась к небу без всякого контроля. Фуджин нахмурился и проанализировал. Трудно контролировать. Я совсем не контролирую молнию, высвобожденную с помощью меча. К тому же, моя эффективность была довольно низкой. Я потерял почти половину своей чакры, пытаясь создать дзюцу ложной тьмы. Однако благодаря десятикратному усилению, которое дает меч, дзюцу оказалось в 5 раз сильнее, чем было бы без него. Похоже, мне придется долго практиковаться с этим мечом, чтобы повысить свою эффективность и контроль. Фуджин вздохнул. Он добавил еще одну тренировку в свой и без того невероятно плотный график. К счастью, это не потребует столько времени и самоотдачи, как некоторые другие проекты Фуджина, такие как дзюцу летящего бога грома, домен ветра или техника 8 внутренних врат. Фуджин решил, поскольку теневые клоны также могут владеть клинком духа грома, я просто создам несколько теневых клонов для практики. Благодаря усилению чакры, клонам в любом случае не понадобится много чакры для тренировок. Я создам 10 теневых клонов с 1% моих запасов чакры и заставлю их тренироваться, пока я буду медитировать все 5 дней, и буду заменять теневых клонов только после того, как они исчезнут. Фуджин быстро осуществил свой план. Он создал 10 теневых клонов, которые начали тренироваться, пока он строил пещеру в горе и наносил печати для повышения эффективности медитации, как в комнате в его подвале. Клоны Фуджина продолжали тренироваться, пока сам Фуджин только медитировал и создавал новых теневых клонов, когда существующие рассеивались или у них заканчивалась чакра. На третий день Фуджин внес изменения. Он прекратил тренировать Расинган-пушку и вместо этого создал 2 теневых клона с 30% его чакры каждый и еще 2 клона с 10% его чакры каждый, чтобы работать над Расин-сюрикеном. Причина изменений была то, что 2 клонов с 10% его чакры каждому было недостаточно для создания Расин-сюрикена. Клону, вливающему чакру ветра в Расинган, требовалось гораздо больше чакры, чтобы правильно создать его. Фуджин был удивлен количеством чакры, необходимой для этого дзюцу. Однако, немного подумав, он вспомнил, что Наруто тоже не мог создать много расин-сюрикенов, пока не освоил режим мудреца и не получил контроль над чакрой Курамы. Тренировка продолжалась 5 дней подряд, прежде чем эффект солдатской пилюли иссяк. Хотя он добился огромного прогресса, он не был удовлетворен. Он отдохнул пару дней, прежде чем употребить еще одну пилюлю и продолжить тренировки. Прошло еще 3 дня. Фуджин медитировал в своей пещере, когда внезапно его глаза распахнулись. Он исчез из пещеры и появился на некотором расстоянии от пары своих клонов. Два клона Фуджина сосредоточились на своем дзюцу. Один клон создал и поддерживал Расинган, в то время как другой клон непрерывно вливал большое количество чакры ветра в Расинган. Когда Фуджин прибыл, Расин-сюрикен был почти создан. Это был лучший из тех, что клоны Фуджина создали до сих пор. Фуджин и Кайта пристально наблюдали, как двум клонам потребовалась еще одна минута, чтобы завершить дзюцу. Улыбки появились на их лицах, когда им впервые удалось создать настоящий Расин-сюрикен. Клон, держащий Расин-сюрикен, посмотрел на него и подумал: 5 дней, чтобы освоить высвобождение ветра Расинган, и 8 дней, чтобы освоить Расин-сюрикен всего с 2 парами теневых клонов. Отлично, пора испытать. Он развернулся и обрушил дзюцу на гору, на которой они тренировались. Расин-сюрикен погрузился на несколько метров в гору. В то же время правая рука теневого клона почувствовала отдачу от дзюцу и рассеялась. Расин-сюрикен взорвался мгновение спустя. На склоне стены образовался огромный кратер, поскольку она рассыпалась в песок и почву. По всей горе ощущался толчок, распугивая всех птиц и животных, живущих на горе или вокруг нее. Потребовалось несколько минут, чтобы пыль и почва осели или улетели. Если бы кто-то посмотрел на гору, ему бы показалось, что огромное чудовище откусило кусок от склона горы. Кайта, подлетевший к Фуджину, с изумлением произнес: «Это было круто. Что это за дзюцу?» Хотя Кайта несколько раз видел незавершенную версию, полноценный Расин-сюрикен был совсем другого уровня. Он чувствовал, что ни один из крылатых саблезубов не сможет противостоять опасному дзюцу, который только что создал Фуджин. Фуджин улыбнулся и сказал: «Это называется Расин-сюрикен. Это дзюцу, созданное с помощью чакры ветра и высокоуровневой трансформации формы чакры. С точки зрения разрушительности, это будет самое сильное дзюцу, которое я знаю». Пока он говорил, Фуджин подумал: «Тем не менее, мне все еще нужно больше практики. К сожалению, это дзюцу потребляет невероятное количество чакры. Судя по тому, сколько чакры потеряли 2 клона, мне потребуется 36% моих запасов чакры всего лишь на 1 Расин-сюрикен. Это просто слишком много. При этом, мне должно требоваться гораздо меньше, чем Наруто на начальном этапе. Вероятно, это потому, что я гораздо эффективнее ввожу чакру ветра по сравнению с Наруто, который только осваивал управление ветром. Хотя дзюцу звучит просто, нужно лишь ввести свою чакру ветра в Расинган, оно чрезвычайно сложное. Единственная простая часть – это преобразование обычной чакры в чакру ветра и ее высвобождение. Если контроль над чакрой ветра плохой, то много чакры ветра будет потеряно во время процесса ее ввода. Даже после ввода чакры ветра в Расинган, клон, поддерживающий Расинган, должен убедиться, что чакра ветра не теряется и остается внутри. Даже я потерял около 50% чакры ветра, которую ввел в Расинган во время этих процессов. Если бы моя эффективность составляла всего 20%, то необходимое количество чакры увеличилось бы в 2-5 раза. Так что, неудивительно, если Наруто требовалось в несколько раз больше чакры, чем мне, чтобы создать Расин-сюрикен той же силы. Конечно, это также означает, что я могу значительно сократить количество чакры, необходимое для создания Расин-сюрикена. По крайней мере, я должен постараться создать не менее 4 Расин-сюрикенов с моими текущими запасами чакры. Конечно, это лишь одна часть. Мне не нравится, что для создания дзюцу нужен теневой клон. Мне нужно работать над тем, чтобы создавать этот дзюцу без помощи другого теневого клона. Кроме того, мне также нужно создать молниевую версию этого дзюцу. Я не должен быть в состоянии создать ее с помощью клинка духа грома из-за уровня трансформации формы чакры. Но даже без этого, иметь дзюцу ранга С, которая настолько разрушительна, всегда полезно. Однако я не так привык использовать молнию, как ветер. Моя эффективность будет намного хуже с молнией. Это может создать некоторые сложности. Еще одна вариация, которую я хочу исследовать позже, это возможность добавить чакру огня к Расин-сюрикену. Если получится, то этот дзюцу станет гораздо разрушительнее, чем Расин-сюрикен. Эх, снова столько всего делать. Только почувствую, что куда-то продвигаюсь, как появляется еще больше тренировок. Фуджин вздохнул. Хотя он понимал важность тренировок и строго соблюдал свой график, он не мог отделаться от чувства усталости. Он подумал про себя: неудивительно, что так мало ниндзя достигают ранга С. Несмотря на такую мотивацию, я все равно чувствую усталость. Для обычных ниндзя крайне маловероятно поддерживать строгий график тренировок более нескольких месяцев. В любом случае, мне стоит остаться здесь еще на неделю. Как только я освоюсь с Расенсюрикеном и Расинган-пушкой, я уйду. Я вернусь позже, чтобы улучшить их и изучить варианты. Оставаться здесь дольше, не сообщив Хирузину о своем отсутствии, будет нехорошо. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо К0D4S, БК201, Оливеру, Рейну, Ерту и Винаяку за поддержку на Patreon. 499. Глава 493. Полтора месяца. Прим автора. Бонусные главы за субботу. Фудзин вернулся к тренировкам. Он тренировался следующие несколько дней, пока действие солдатской пилюли не закончилось. Отдохнув пару дней, он принял еще одну пилюлю и тренировался еще 5 дней. За это время он освоил Расенсюрикен, который теперь требовал 34% его максимальной чакры. Его клоны могли успешно создавать его каждый раз, однако он не мог создать его одним клоном. Пушка Расингана также была освоена. Фудзин мог запускать ее по прямой линии почти на 50 метров и контролировать время ее взрыва. Кроме того, он мог изменять ее направление на несколько градусов, управляя ветрами, которые толкали ее вперед. И, наконец, ему удалось освоить клинок духа грома. В отличие от двух других техник, Фудзин мог задействовать много теневых клонов для тренировки с клинком. В результате его контроль над клинком уже превзошел контроль Дзёнина из «Скрытого дождя», который подарил ему этот меч. Довольный своим прогрессом, Фудзин решил отправиться в Канаху. Всего он провел 20 дней, тренируясь на той горе. Фудзин прервал обратный призыв и снова оказался на тренировочной площадке. Как только он появился, то увидел Наруто, тренирующегося перед ним. На его лице появилось ничего не выражающее выражение, когда он подумал: «Я стал слишком часто на него натыкаться в последнее время. Неужели кто-то надо мной подшучивает?» В прошлый раз Наруто появился через пару минут после того, как он вернулся домой. На этот раз он появился мгновенно. Фудзин невольно задумался. Неужели Хагорома помогает реинкарнации своего сына? Хм, наверное, нет. Сомневаюсь, что он стал бы обращать внимание на что-то столь незначительное. Наруто сразу увидел Фудзина, как только тот появился. Он быстро подбежал к нему и взволнованно спросил: «Фудзин, когда ты вернулся?» Фудзин ответил: «Только что. Я немного голоден. Хочешь сходить в Ичираку?» Наруто взволнованно подпрыгнул и сказал: «Конечно, хочу. Вот увидишь». Фудзин улыбнулся и сказал: «Отлично, устроим гонку. Вот увидишь». Наруто был удивлен. Он спросил: «Гон?» Однако, прежде чем он успел закончить свой вопрос, Фудзин уже исчез. Поняв, что Фудзин уже стартовал, он пожаловался: «Эй, нечестно. Подожди меня». Наруто тут же побежал к Ичираку. Излишне говорить, что Фудзин добрался до лапшичной за несколько секунд и сел на табурет. Аяма была удивлена, когда Фудзин внезапно появился из ниоткуда и сидел на табурете. Она быстро улыбнулась и сказала: «Фудзин, давно не заглядывал». Фудзин кивнул и сказал: «Да, был занят миссиями. Мне как обычно. Хотя нет, давай двойную порцию. Давно я не ел нормальной еды. И пару мисок для Наруто, он скоро должен появиться». Аяма сказала: «Наруто тоже придет? Хорошо, заказ будет готов в два счета». Она быстро пошла помогать своему отцу. Через несколько минут к лапшичной подошел запыхавшийся Наруто. Он сделал несколько глубоких вдохов, показывая свою усталость. Прямо перед тем, как он собирался пожаловаться, Фудзин сказал: «Слишком медленно, Наруто. Тебе нужно больше тренироваться». Это заставило Наруто взорваться. Еще до того, как он успел пожаловаться, Фудзин подразнил его еще сильнее. Он указал на Фудзина и агрессивно пожаловался: «Ты обманщик. Начал без предупреждения, да еще и использовал технику, которую я не знаю. Играй честно». Фудзин наклонил голову и сказал: «Играть честно? А на миссиях твои враги будут играть честно? Ты всегда должен быть начеку, Наруто. К тому же, даже если бы я играл честно, я бы все равно обогнал тебя минут на 5. Смотри». Фудзин указал на Аямы, которая уже выносила пару мисок. На лице Наруто появилось ошеломленное выражение, когда он сказал: Как такое возможно? Мне же потребовалось всего 5 минут, чтобы дойти сюда. Фудзин усмехнулся и сказал: «Я же говорил, что ты медленный». Наруто не знал, что сказать. Он просто пал духом, и его плечи опустились. Аяме поставила миски и сказала: «Фудзин, не дразни Наруто так сильно. Наруто, он просто подшучивает над тобой. Видишь, он уже и для тебя заказал. Иди кушай». Настроение Наруто тут же улучшилось, когда он запрыгнул на место рядом с Фудзином. Фудзин просто усмехнулся и начал есть рамен. Пока они ели, Фудзин спросил: «Ну как, тренировки продвигаются?» Наруто ответил: «Я уже могу ходить и бегать по воде, но вот комбинированная техника пока очень сложна». Фудзин кивнул и сказал: «Это хороший прогресс. Теперь можешь полностью сосредоточиться на комбинированных техниках. Только не забывай время от времени практиковать 4 техники по отдельности, а также раз в неделю или около того заниматься хождением по деревьям и хождением по воде». Наруто кивнул и спросил: «Можешь научить меня, как ты так внезапно исчезаешь?» Фудзин покачал головой и ответил: «Изучать слишком много техник одновременно – не лучшая идея. Сейчас тебе стоит сосредоточиться на оттачивании того, что ты уже знаешь. Когда твоя база окрепнет, в будущем тебе будет гораздо легче осваивать новые техники». Наруто посмотрел на Фудзина и тут же начал приставать: «Ну же, научи меня этой одной технике. Я освою их все, вот увидишь». Фудзин усмехнулся и сказал: «Ладно, как насчет этого? Я научу тебя этой технике в качестве подарка к выпуску, как только ты окончишь академию. Договорились?» Наруто тут же просиял и сказал: «Договорились». До его выпускного экзамена оставалось всего 2 месяца. Хотя Наруто все еще не мог выполнять технику клонирования, освоение стольких новых техник и навыков значительно повысило его уверенность. Они еще немного поговорили о пустяках, пока ели. Наруто рассказал Фудзину о проделках, которые он устраивал, пока Фудзина не было. Фудзин дал Наруто несколько советов, как еще больше улучшить свои розыгрыши, и отослал его, убедившись, что Наруто не будет его беспокоить хотя бы несколько дней. Фудзин вернулся в свой дом, немного потянулся и подумал: «Похоже, пора возвращаться к тренировкам Бога Грома. Мне нужно увеличить радиус телепортации. Я уже отдохнул день на горе после того, как эффект от солдатской пилюли истек. Сегодня можно заняться тренировками низкой интенсивности чакры». Фудзин вошел в свой подвал и начал тренироваться. Он уже вырыл под домом яму длиной в 1 километр и покрыл ее рядом печати, чтобы предотвратить обнаружение. Он только начал тренировку, когда зазвонил его колокольчик. Фудзин подумал: «Я же отослал Наруто. Кто это теперь?» Он распространил свое поле чакры и почувствовал 2 ниндзя. На мгновение он подумал: «Кто эти ДВ?» «А, это они. Интересно, чего им надо?» Хотя Фудзин и мог запоминать отпечатки чакры, он видел их слишком много. Поэтому было трудно идентифицировать отпечатки чакры тех людей, чьи отпечатки чакры он не пытался специально запомнить или не видел регулярно. Это было похоже на попытку запомнить имена или лица, но немного сложнее. В конце концов, лица видишь каждый раз, когда встречаешь человека, и используешь их имена, когда говоришь с ними или о них. Однако Фудзин мог видеть отпечатки чакры только после активации своего поля чакры или сосредоточения чакры в глазах. Это не было чем-то, что Фудзин делал регулярно, находясь в Конохе. Он отправил теневого клона, чтобы узнать, чего хотят 2 посетителя. Как только клон открыл дверь, на лицах посетителей появилось облегчение. Исуси с облегчением вздохнула и сказал: «Наконец-то мы тебя нашли». Харуми тоже вздохнула и добавила: «Мы начали волноваться, так долго тебя не видя». Они вдвоем были помощниками, которых Хирузин назначил, чтобы помочь Фудзину с его обязанностями в совете. Клон Фудзина приподнял бровь, заметив, что оба выглядят под огромным давлением. Он спросил: «Оставьте меня, что вас беспокоит? Что-то случилось?» Хотя Фудзин редко взаимодействовал с ними, они все же были его подчиненными. Поэтому Фудзин помог бы им, если только дело не было слишком хлопотным. Однако, к его удивлению, вместо ответа они посмотрели на него с выражением, полным претензий. Клон подумал: «Почему они смотрят на меня так, будто я им 1 000 000 рё должен?» 2 чунина лишились дара речи, увидев растерянное выражение на лице клона. После минуты молчания Исуси сказал: «Вы не появлялись в офисе больше 1.5 месяцев. Прим автора. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Зица, Вествинд, Дерицк, Тхадгуй, Пиетер и Брандон за поддержку на Патреоне. 500, глава 494. Неуважение. 500, глава 494. Неуважение. Прим автора. Бонусная глава за воскресенье. Клон Фуджина внезапно понял, почему эти двое жаловались. Он подумал: «А, понятно, из-за тренировок я стал заходить всего раз в две недели. Прошло почти две недели, когда я ушел, чтобы основать общество «Призрачная гавань». Я провел там больше двух недель, затем сразу отправился на гору Мутаки и провел там почти три недели. Теперь, когда я об этом думаю, я был так занят, что совершенно забыл об этой работе. Вздох, этот Хирузин дает мне так много работы». К счастью, Хирузин не мог слышать мысли Фуджина, иначе он вызвал бы Инму и бросился за Фуджином, или, по крайней мере, подумал бы об этом. Из всех членов совета, кроме старейшин, Фуджин представлял наибольшее количество ниндзя. И все же он был тем, кто работал меньше всех. Без тени смущения на лице, клон спросил: «Ах, я был занят тренировками и миссиями. В любом случае, в чем дело? С каких пор у нас стало так много работы, что вы так напряжены?» Ясуши ответил: «Ну, на следующий день после того, как вы отправились на миссию, господин Кацухира хотел с вами встретиться. У него есть что-то очень важное, что он хочет с вами обсудить. Однако вас не было на месте. Он был терпелив, пока вы не вернулись с миссии, но с тех пор он ежедневно оказывает на нас давление. Мы пытались вас найти, но на вашей двери висела табличка, что вы в отъезде». Клон задумался. Кацухира, этот старый элитный джаунин, что ему от меня нужно? При этом, видя, как сильно эти двое обеспокоены, похоже, он не просто давил на них. Вздох, кажется, мне нужно утвердить свой авторитет. Несмотря на то, что Фуджин был чрезвычайно силен и вызывал страх в большинстве других деревень, в Канахе он не обладал таким же авторитетом. Вся его репутация основывалась на назначенной за него награде, слухах о нем как о призрачном мечнике и его месте в совете. Лишь очень небольшая группа людей знала, насколько устрашающей была сила Фуджина, и даже они никогда не видели Фуджина в действии. Таким образом, его репутация была намного ниже, чем у Какаши или глав кланов. Фуджина это особо не волновало, так как он никогда не сталкивался с препятствиями в Канахе. Хирузин более или менее соглашался на его просьбы, если они не были возмутительными, а Гай бескорыстно обучил его восьми вратам. Он не был заинтересован в большем влиянии. Однако это было при условии, что никто не пытался играть с ним в политические игры. Клон Фуджина сказал, что было настолько срочным, чтобы он продолжал приходить ежедневно. В любом случае, хорошо, отправьте гонца, чтобы сообщить ему, что я вызвал его в свой кабинет. Харума спросил: нам стоит пойти и позвать его? Клон ответил: нет, просто отправьте обычного гонца. Вам двоим не нужно действовать как гонцам, если только вы не связываетесь со мной, Хокаге сама или командиром джоунинов. Я встречу вас в кабинете. Прямо перед ними клон закрыл дверь и исчез. Что же касается основного тела Фуджина, он продолжал тренироваться в подвале. Ясуши и Харума обменялись взглядами. На их лицах читалось облегчение. Последние три недели были для них довольно тяжелыми. Харума сказал, хотя это так и не прозвучало, похоже, он был расстроен. Ясуши кивнула и сказал: «Да, я волновался, что он не будет заботиться о нас. Кацухира давно уже элитный джаунин и очень уважаем. На самом деле, он был им еще до того, как Фуджин поступил в академию. Я беспокоился, что Фуджин, возможно, мало что знает о политике. К счастью, это, похоже, не так. Он может воспользоваться этой возможностью, чтобы утвердить свой авторитет». На лице Ясуши появилась улыбка. Он видел несколько таких политических баталий, когда работал под началом Инаичи. Однако Харума волновался, так как был новичком. Он спросил: «Кацухира очень авторитетен. На самом деле, он самый авторитетный среди гражданских ниндзя. Почти все гражданские ниндзя равняются на него. Создаст ли это проблему, если Фуджин вступит с ним в конфронтацию?» Ясуши ответил: «Нет, это будет просто конфронтация между ними. Мы не будем вмешиваться. Если Фуджин проиграет, нас переназначат на другие обязанности. Я думаю, некоторые члены совета хотели поддержать Кацухира на место, которое сейчас занимает Фуджин. Вам не нужно беспокоиться. Просто расслабьтесь и наблюдайте. Это одна из немногих занимательных вещей в этой работе. В отличие от Ясуши, который, казалось, с нетерпением ждал этого, Харума все еще очень волновался. Они тут же направились к зданию Хокаге. Отправив гонца вызвать Кацухиро, двое вернулись в кабинет Фуджина и увидели его клона, просматривающего документы. Заметив их, клон сказал: «Хорошо, что вы двое вернулись. Введите меня в курс дела о каждом, кто посещал кабинет в мое отсутствие. Давайте займемся их проблемами». Ясуши и Харума немедленно приступили к работе. Один за другим они начали разбирать все дела, которые возникли за последний месяц. Фуджин, как правило, получал не так много запросов. Хотя изначально многие проявляли любопытство, большинство теряли интерес, видя, как медленно он отвечал, как мало времени выделял на встречи и как быстро он их отпускал. В результате, ниндзя посещали его только в критических случаях. Полчаса спустя Кацухиро появился в кабинете Фуджина и постучал в дверь. Клон лениво произнес: «Войдите». Кацухиро вошел в кабинет и посмотрел на клона Фуджина, который едва взглянул на него и сказал: «Подождите пару минут, я закончу это дело, а затем выслушаю вас». Не давая ему и шанса ответить, клон Фуджина начал задавать своим двум подчиненным вопросы по текущему делу. Ясуши и Харума чувствовали себя неловко, но, вспомнив давление, которое Кацухиро оказывал на них последние несколько дней, они тоже проигнорировали его и просто начали помогать Фуджину. Вид того, как он стоит, не получая никакого внимания, смягчил часть их претензий к Фуджину. На лице Кацухиро появилось нахмуренное выражение. Фуджин не дал ему и шанса заговорить. На самом деле, он полностью проигнорировал его, как и его подчиненные. Однако слова Фуджина не оставили ему выбора для ответа. Внезапно он осознал нечто, отчего его гнев взлетел до небес. К счастью, благодаря своему многолетнему опыту, он смог сдержаться. Через 4 минуты они наконец закончили с делом, которое рассматривали. Клон закрыл папку и посмотрел на Кацухиро. С улыбкой на лице он сказал: «Я слышал, вы довольно нетерпеливо ждали встречи со мной, господин Кацухиро. Мне интересно, в чем дело?» Кацухиро раздраженно фыркнул и сказал: «Сначала вы заставляете меня ждать неделями, чтобы просто встретиться. Когда вы наконец приходите в кабинет, вы все равно заставляете меня ждать. И вместо того, чтобы прийти самому, вы отправили теневого клона». По мере того, как он говорил, гнев в его голосе все нарастал. Фуджин не только не пришел сам, но и отправленный им теневой клон обладал очень малым количеством чакры. Это было огромным неуважением к такому опытному и уважаемому человеку, как Кацухиро. Тем временем Ясуши и Харума были ошеломлены. Они недоверчиво переглянулись. Ясуши снова взглянул на Фуджина и подумал: «Он теневой клон? Он отправил клона на встречу с Кацухиро? Я никогда не видел, чтобы даже Хокаге сама проявлял такое неуважение». В то же время Харума подумал: «Он вообще когда-нибудь приходил в кабинет лично, или всегда отправлял клона?» Клон Фуджина проигнорировал его гнев и с озадаченным выражением лица спросил: «Вы на секретной миссии или миссии С-ранга?» Кацухиро подумал: «Какого черта? Какое это имеет отношение к делу?» Он ответил: «Не сейчас». Клон спросил: «Тогда почему вы так взволнованы из-за нескольких минут? Видя ваше состояние, можно подумать, что у нас война или что-то в этом роде. Вам следует расслабиться, господин Кацухиро, иначе другие могут неправильно понять. Итак, почему вы хотели со мной встретиться?» Харума лишь продолжал смотреть на Фуджина с ошарашенным выражением лица. Он подумал: мало того, что он проигнорировал тот факт, что не встречался с ним неделями, так еще и то, что отправил лишь клона. Вместо этого он отчитал Кацухиро за взволнованность. «Ясуши, ты уверен, что с нами все будет в порядке?» Несмотря на свой опыт, Ясуши тоже все больше волновался. Он видел, как Инаичи бывал строг и неуважителен, но он никогда не видел, чтобы тот так обращался с элитным джоунином. Тем временем Кацухиро оказался перед дилеммой. Бесстыдство Фуджина полностью застало его врасплох. Он не мог решить, стоит ли раздувать это дело или уступить, потому что Фуджин не конфронтировал с ним открыто. Неуважение, хоть и очевидное, не было тем, на что он мог бы пожаловаться, так как Фуджин легко мог бы сослаться на незнание и придумать отговорки. Он подумал: «Будь ты проклят, Данза, ты не сказал, что иметь с ним дело будет так сложно. Мне нужно успокоиться. Раз он не хочет открыто меня оскорблять, я продолжу следовать плану». Кацухиро сказал: «У меня есть предложение для вас, план, который был бы чрезвычайно полезен гражданским ниндзя и сделал бы нас намного сильнее. Я хочу, чтобы вы представили его совету и добились его принятия». Клон Фуджина был заинтригован. Не так давно Фуджин подал совету одно такое предложение, которое до сих пор не было реализовано. Он спросил: «О, что это за предложение?» В то же время он подумал. Он слишком легко сдержал свой гнев. Старые ниндзя особенно чувствительны к уважению, которое им оказывают молодые. Как я и предполагал, он что-то замышляет. Прим автора. Я беру перерыв на эти выходные. Главы не будет с пятницы по воскресенье. Больше деталей на Патреоне. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Потел Сервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав наперед. Спасибо за поддержку на Patreon. 501. Глава 495. Пока Коноха в выигрыше, я счастлив. 501. Глава 495. Пока Коноха в выигрыше, я счастлив. Кацухира объяснил. В кланах ниндзя старшие всегда обучают и наставляют младших. Они передают им свои тайные техники, благодаря чему те без труда становятся особыми джонинами. Кроме того, они формируют для них группы, в которые те вступают, едва став чунинами. Мы же, в сравнении, не имеем доступа ни к каким техникам, ни к наставничеству старших. Я хочу уравнять шансы. Клон Фуджина склонил голову и произнес: «Деревенская библиотека открыта для всех, и в ней сотни техник. Любой может посетить ее и взять те дзюцу, что ему подходит. Точно так же каждый может попросить своего сенсея о наставничестве. На что именно вы жалуетесь?» Кацухира покачал головой. «Это не одно и то же. Обычные техники из библиотеки не так полезны, как тайные». Клон Фуджина отмахнулся. «Не согласен. Вместо того, чтобы жаловаться на отсутствие тайных техник, нам нужно тренироваться с большей самоотдачей и доводить наши дзюцу до совершенства. Единственная причина, по которой у кого-то нет более сильных или подходящих техник, это недостаток усердия». Сам Фуджин в значительной мере полагался на библиотеку, и хотя он получил некоторую помощь от Хирузина и Ринджира, которые научили его техникам самурайского клинка, техники ветряного вакуума, предоставили свиток летящего бога грома и позволили ему освоить технику теневого клонирования гораздо раньше, чем он смог бы обычно, нельзя было отрицать огромную пользу, которую принесла библиотека. Даже без помощи Ринджира и Хирузина, у Фуджина не возникло бы проблем со становлением ниндзя ранга С, разница лишь в том, что ему потребовалось бы больше времени, а дальнейшее продвижение было бы затруднено. Тем не менее, какой ниндзя ранга С не получил бы особого внимания от Хирузина? Фуджин видел мало причин, по которым кто-то не стал бы джонином, кроме нежелания прилагать необходимые усилия. Кацухира понял, что не сможет одолеть Фуджина в этом споре. В конце концов, он сам тоже пользовался библиотекой. Он сказал: «Даже если техники доступны, это не одно и то же. Без должного наставничества трудно освоить техники. Хоть каждому и назначается сенси, большинство генинов не клановиков получают в наставники лишь чунинов. Они не слишком квалифицированы, чтобы помогать им после того, как те сами станут чунинами. Именно поэтому я хочу, чтобы вы предложили построить зал наставничества для ниндзя-неклановиков». Клон Фуджина вновь заинтересовался. Он спросил, что будет представлять собой зал наставничества. Кацухира объяснил: «Он будет служить залом, где ниндзя-неклановики смогут оставлять заявки. Например, если кто-то хочет получить помощь в изучении техники водяного дракона, он может оставить заявку в зале наставничества. Всем остальным будет разрешено просматривать существующие заявки. Если опытный ниндзя-неклановик, освоивший эту технику, располагает временем, то он может стать наставником для этого ниндзя. Конечно, обучение каждого по отдельности будет не очень эффективно. Именно поэтому зал наставничества будет анализировать все заявки и группировать их. Таким образом, опытные ниндзя смогут видеть, какая техника пользуется наибольшим спросом, и обучать нескольких ниндзя одновременно. Это позволит нам, ниндзя-неклановикам, быть смелее при выборе техник для изучения и избегать любых ошибок, которые мы могли бы совершить при их освоении». Клон Фуджина был удивлен. Предложение действительно было очень хорошим. Несомненно, ниндзя-неклановики получили бы огромную пользу. Предыдущие предложения Фуджина в совете были чрезвычайно полезны для будущих ниндзя-неклановиков. А вот предложение Кацухиро принесло бы выгоду уже существующим ниндзя-неклановикам, которые все еще жаждали стать сильнее. Он подумал: «Понимаю, такой план, неплохо, совсем неплохо, какой же это хороший замысел, он хочет занять мое место в совете, и все же, кто дал ему такую уверенность, чтобы полагать, что он сможет отобрать мое место?» Фуджин получил место в совете не благодаря своей политической проницательности, он получил его благодаря тому, что Хирузин признал и использовал его подавляющую силу. Помимо Хирузина, в совете не было никого, кто мог бы одолеть его в бою, поэтому он не особо волновался. Он кивнул и сказал: «Это будет очень выгодно. Прекрасная идея, Кацухиро». Кацухиро добавил: «Еще один способ сделать ниндзя-неклановиков сильнее – добиться выделения нам элементальных кристаллов. Клановые ниндзя сильнее нас, потому что они получали поддержку элементальных кристаллов с юных лет. Мы же, с другой стороны, можем получить к ним доступ, только если состоим в Анбу. Я хочу, чтобы вы потребовали элементальные кристаллы и для ниндзя-неклановиков». Клон Фуджина покачал головой, уже спрашивал. Господин Хокаге отказал: «Деревня и без того сталкивается с дефицитом». Кацухиро возразил: «Но кланы по-прежнему получают огромное количество элементальных кристаллов каждый год. Мы заслуживаем». Однако клон прервал его: «Как я уже сказал, господин Хокаге отказал. Если хотите поднять этот вопрос с ним, не стесняйтесь». Кацухиро не ожидал столь прямого отказа. Он проанализировал. Похоже, Данзо был прав. Фуджин будет следовать только тому, что скажет господин Хокаге. «Какая жалость!» Он ответил: «Хорошо, я сам подниму этот вопрос перед господином Хокаге. Вы сможете добиться, чтобы предложение было принято на следующем заседании совета?» Клон Фуджина улыбнулся. «На самом деле, поскольку вы были тем, кто придумал эту блестящую идею, почему бы вам и не подготовить само предложение? Я представлю его на следующем заседании совета и упомяну, что именно вы были инициатором». Кацухиро был потрясен. Он подумал: какого черта, он не собирается присваивать себе лавры за эту идею. Впрочем, это тоже неплохо. Все сразу узнают, что это я выдвинул эту идею. Мне не нужно будет распространять слухи, что это моя заслуга. Нет, все же стоит это сделать. Он кивнул: хорошо, я сделаю это. Он начал уходить. Однако, прежде чем Кацухиро успел удалиться, клон Фуджина сказал: как только закончите, передайте это этим двоим. В следующий раз вам не нужно будет волноваться. Я позову вас, как только освобожусь. Кацухиро понял, на что намекал Фуджин. Ясушия и Харума тоже почувствовали облегчение, услышав это. Кацухиро кивнул и согласился, прежде чем уйти. Он хотел место Фуджина и не имел никаких претензий к его двум подчиненным. Когда Кацухиро уходил, глаза клона Фуджина начали светиться, пока он наблюдал за потоком чакры Кацухиро. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: мне следовало догадаться, его чакра течет неестественно. Есть небольшая разница с тем, как я видел ее в последний раз, Данзо. Так это он подталкивает его из-за кулис. Впрочем, Кацухиро, должно быть, и сам имел подобные намерения. Иначе Данзо не смог бы так легко натравить его на меня, пока тот полностью не подозревает о внешнем влиянии. Увидев, что Кацухиро скрылся из виду, Ясуши мягко сказал: «Фуджин, вы все еще новичок в совете и не были очень активны. Возможно, вы этого не заметили, но он хочет ваше место в совете». Поскольку Фуджин заступился за него, Ясуши почувствовал себя обязанным проинформировать его о политических играх, которые ведут другие. К его удивлению, клон Фуджина кивнул. «Я знаю», Ясуши спросил. «Тогда почему вы позволяете ему выдвигать это предложение и отдаете ему все лавры? Если бы вы сами внесли его, то могли бы получить всю заслугу». Клон Фуджина улыбнулся и спросил: «Что мне делать с этой малой заслугой? Я не интересуюсь политическими играми. Пока Коноха в выигрыше, я счастлив». Ясушия и Харума были удивлены этими словами. Хоть Ясуши ничего и не сказал, он был разочарован. Он подумал: он еще слишком молод. Если он сохранит такое отношение, то может не удержать свое место. Как жаль, такой человек смог бы очень сильно помочь деревне. К сожалению, подобные ему не задерживаются на политической арене. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарю Джеймса, Дива, Таннера, Хиллспауна, Таталлинатака, Елейма Рукусиуса за поддержку на Patreon. Благодарю Хариша за поддержку через УПИ. 502, глава 496. Контратака Фудзина. 502, глава 496. Контратака Фудзина. Мысли Исуши были предельно точны. Вернее, они были бы такими, если бы слова и мысли Фудзина совпадали. Фудзин подумал, какой смысл пытаться присвоить чужие заслуги. Он явно пришел подготовленным. Попытайся я перехватить инициативу, угодил бы в ловушку. Даже Хирузин вряд ли поддержал бы мое место в совете, если бы это произошло. Раз уж я не могу присвоить себе заслуги, зачем мне усердно работать? Пусть делает все сам или с помощью Данза. К тому же, хотя в прошлой жизни я никогда не занимался политикой, я знаю, как работает бюрократия. В совете только я могу вынести это предложение на рассмотрение из-за его специфики. Гражданские члены не могут этого сделать, поскольку они представляют не ниндзя населения. Старейшины, очевидно, не станут, так как это оскорбит глав кланов. О главах кланов и говорить нечего. Итак, пусть он вынесет предложение. Я буду оттягивать свой ответ как можно дольше, а затем укажу на недостатки его предложения и попрошу переделать. Если он не успеет завершить предложение до заседания совета, ему придется ждать 6 месяцев, прежде чем предложение можно будет вынести снова. Этого времени мне хватит, чтобы понять, почему Данза пытается это провернуть и кто еще ему помогает. Клон Фудзина посмотрел на Исушия и сказал, давай займемся оставшимися делами, мы закончим все нерешенные сегодня. Раз уж он здесь, можно и завершить все. Исушия и Харума немедленно приступили к работе. Пока он продолжал работать, клон Фудзина обдумывал новую проблему, возникшую из ниоткуда. Он проанализировал. «Моя позиция в Совете должна быть стабильной. Если и есть какая-либо нестабильность, то она должна быть вызвана моим последним предложением. Я тогда не слишком об этом задумывался, поскольку придумал его на ходу. Но когда проанализировал позднее, понял, что оно подрывает авторитет кланов ниндзя. На самом деле, это также затрагивает клан Сарутоби Хирузина. Так что, если он решит пойти против, я мало что смогу сделать. Однако это не должно быть причиной уязвимости моего места. В конце концов, если Хирузин против, то эти изменения никогда не будут реализованы. Таким образом, ни у кого нет причин выступать против меня, пока я не пытаюсь навязать эти изменения силой. С другой стороны, если Хирузин будет согласен, он убедит остальные кланы. На самом деле, даже Хамура и Кахару должны поддержать эти изменения. Единственный способ возникновения проблемы, это если Данза удастся настроить одного или двух глав кланов против меня, а также заручиться поддержкой 5 гражданских членов и 2 других старейшин. Раз уж он делает такой ход, это значит, что он добился хотя бы некоторых успехов. Иначе в этом нет смысла. Но почему какой-либо глава клана поддержит его? Дело не так уж и велико. Им просто потребуется приложить больше усилий. Пока они могут обучать своих ниндзя до уровня джонинов, вместо того чтобы останавливаться на особых джонинах, они все равно будут главными в деревне. Не говоря уже о том, что их выживаемость возрастет. Хотя это и была правдоподобная причина, Фудзин не считал ее достаточно веской, чтобы кто-то действительно выступил против него. В конце концов, сила Фудзина осталась бы неизменной, независимо от того, был он членом совета или нет. Клон заключил, я полагаю, он надеялся, что я облажаюсь, столкнувшись с этой схемой. Если бы я представил это предложение как свое собственное, то главы кланов могли бы счесть меня тем, кто очень агрессивно стремится сделать гражданских сильными. Мои предложенные изменения в Академии проявятся примерно через 10-15 лет. Однако предложение Кацухиро даст результат в течение 2 лет. Одно – это будущая угроза, тогда как другое – немедленное. Это позволило бы Данза повлиять на нескольких глав кланов. А как только он предал бы огласке то, что я пытался украсть заслуги, он с легкостью мог бы заставить Хамуру и Кахару голосовать против меня и оказать давление на Хирузина, чтобы тот не принимал чью-либо сторону. Хе-хе-хе, неплохая схема, надо признать. Похоже, этот ублюдок все еще не угомонился. Убивать его прямо сейчас мне невыгодно. Но пришло время подрезать ему крылья. Те ниндзя дождя были недостаточно хороши для тренировки. Я планировал посетить Кири позже, но ниндзя корня тоже должны обеспечить достойную практику. Кроме того, мне нужно уделять больше внимания событиям внутри деревни. В частности, этим 5 гражданским членам Совета. Они обладают значительной долей голосов в Совете. Я не соглашался ни на одно из их приглашений на встречи, хотя и нахожусь в Совете так долго. Так что неудивительно, если они хотят играть в политические игры. Но у меня нет времени на них. Если они станут проблемой, мне придется устранить одного из них. Это должно гарантировать, что остальные 4 будут держаться в рамках. Это также даст Хирузину возможность ввести в совет кого-то более лояльного ему. И все же, почему Хирузин позволил влиянию Данза на них стать таким сильным? Это такая ненужная головная боль. Он не мог понять, о чем думал Хирузин. Однако клон Фудзина был удовлетворен созданными им планами и перестал об этом думать. Не было необходимости чрезмерно усложнять ситуацию. Он продолжал работать до поздней ночи, пока вся работа не была завершена, прежде чем рассеяться и отправить воспоминания обратно Фудзину. В подвале Фудзин открыл глаза, когда получил все воспоминания. На его лице появилась улыбка, когда он подумал: «Похоже, Данза потерял терпение из-за того, что я месяцами сижу дома и на тренировочной площадке. Вздох, с ним гораздо сложнее иметь дело. Несмотря на то, что он столько раз доставлял мне неприятности, он ни разу не дал мне ни единого шанса для действия. Как и ожидалось от кого-то, кто руководит такой организацией, как Корень, он не оставляет никаких следов. Если бы не мои знания, я бы не смог связать эти инциденты с ним. Хотя это не совсем плохо. Убить его так рано означало бы упустить будущую возможность. К тому же, раз у него так много свободного времени, я дам ему повод поволноваться, вместо того чтобы он тратил его на меня». В одно мгновение рядом с Фудзином появилось 4 теневых клона. Каждый имел 20% чакры, которая оставалась у Фудзина. Сразу же все 4 изменили свой внешний вид и телосложение, чтобы быть совершенно не похожими друг на друга. Кроме того, они надели маски и плащи, чтобы еще больше замаскироваться. Посмотрев друг на друга, один клон сказал: «Я пойду на восток, я пойду на запад, я возьму северную базу». Последний клон ничего не сказал. Все 4 скрыли свою чакру и исчезли из дома Фудзина. Внутри Конохи у Корня была одна главная база, где обычно находился Данза. Однако это была лишь одна из многих баз, контролируемых Корнем. Когда Фудзин тайно осматривал деревню, он обнаружил целых 37 других скрытых подземных баз. Конечно, большинство баз были закрыты после того, как Хирузин сократил численность войск Данза после резни клана Учиха. Однако Корень все еще управлял 4 из этих баз, охватывающими каждое направление. На каждой из этих 4 баз в любой момент находилось от 2 до 6 ниндзя Корня, управляющих ею, в зависимости от доступной численности персонала. Только если бы Корню пришлось развернуть все свои силы за пределами деревни, эти базы были бы закрыты. Целью Фудзина были эти 4 базы. Клоны Фудзина тайно перемещались по Конохе, не оставляя никаких следов. Ни один ниндзя не смог их обнаружить. Клон, направлявшийся на юг, достиг своей цели первым. Он остановился прямо у входа на базу, и на его лице появилось удивление. Он проанализировал: «Хаем, внутри этой базы 9 ниндзя. Странно. Данза что-то затевает? Мне нужно проверить, кто это. Если Данза здесь, мне придется отступить. Мое основное тело может вместо этого отправить клона для атаки на главную базу Корня. Сражение с кем-то вроде Данза оставило бы множество улик. Не говоря уже о том, что для убийства такого сильного человека, как Данза, Фудзину пришлось бы выложиться по полной, и он все равно не смог бы гарантировать смерть Данза, не говоря уже о сохранении боя в тайне. Это не могло быть сделано обычным клоном. Однако, поскольку Фудзин атаковал все 4 базы, клон не видел необходимости быть слишком осторожным. Базы Корня были очень хорошо скрыты от общественности. Все базы находились на глубине нескольких метров под землей. Кроме того, они были покрыты многочисленными печатями, чтобы оставаться скрытыми и быть достаточно прочными, чтобы не обрушиться от нескольких дзюцу. Таким образом, не было опасений, что какие-либо внешние силы вмешаются в бой. Клон сразу же вошел на базу и активировал свое чакра-поле, охватившее всю базу. Тотчас же все 9 ниндзя Корня обнаружили чакра-поле и мгновенно переместились к местоположению клона. Из-под маски на лице клона Фудзина появилась улыбка. Он подумал: «Отлично, Данза или любые другие элитные джонины здесь не присутствуют. Время устроить погром. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Xtrasmal, Емес, Алуцарт, Серж за поддержку на Patreon. 503. Глава 497. Высвобождение молнии. 503. Глава 497. Высвобождение молнии. Глубокой ночью в Канахе. Большинство жителей уже погрузились в сон. Не спали лишь немногие анбуда-ниндзя, несшие патрульную и прочие службы. В довольно неприметном месте, между двумя удаленными тренировочными полигонами, в паре десятков метров под землей, располагалась скрытая база. Она не была такой уж большой, как некоторые другие базы в Канахе, и состояла всего из 7 комнат и 2 проходов для входа и выхода. В обычных условиях эту базу никогда не беспокоили. Однако в этот день каждый ниндзя корня почувствовал агрессивное поле чакры, сканирующие всех на базе. Это на мгновение ошеломило бойцов корня. С тех пор, как они вступили в организацию, им никогда не приходилось сталкиваться с тем, чтобы кто-то так бесцеремонно врывался на базу корня. Даже Хокаге не позволил бы себе такого. Стоит также отметить важный фактор. База была покрыта многочисленными печатями. Она была идеально скрыта. Даже грандмастер Фуиндзюцу с трудом обнаружил бы ее. И все же кто-то вторгся. Меньше чем за секунду все 9 ниндзя корня пришли в действие. Они двинулись к источнику поля чакры. К несчастью, нарушитель оказался гораздо быстрее. Почувствовав, что поблизости нет знакомых сигнатур чакры, клон Фуджина не стал медлить. Он рванул вперед и пробил дверь, преграждавшую путь. Внутри комнаты глаза двух ниндзя корня, тоже быстро двигавшихся, расширились. Кто-то действительно бесцеремонно вторгался на базу корня. Ниндзя корня тут же схватились за оружие. С тем, кто позволял себе такое, не было нужды обмениваться словами. Оставалось лишь убить или захватить его. Оба метнули несколько шурикенов и кунаев в клона Фуджина. Увидев приближающуюся атаку, клон Фуджина мгновенно переместился и оказался справа от них. В тот же миг в правой руке Фуджина появилось 3 синбона, по которым тут же потекла молния. Вспышкой Фуджин метнул их в ближайшего ниндзя корня. Ниндзя корня тут же схватил кунай, чтобы блокировать синбоны. Однако прежде чем он успел пошевелить рукой, синбоны пронеслись с молниеносной скоростью и пронзили его глаза и лоб. Из-за позиции Фуджина 2 ниндзя корня оказались на одной линии. В результате ниндзя, стоявший позади того, в кого целился Фуджин, тоже не был пощажен. 2 синбона пронзили его голову, а третий – шею. Оба ниндзя корня мгновенно упали замертво. Их мозг был поврежден, что делало невозможным чтение их воспоминаний. Что до синбонов, то они продолжали пронзать несколько стен, прежде чем остановились. В то же время оставшиеся ниндзя корня вошли в комнату с противоположных сторон. Они пришли в ужас, увидев, что 2 их товарищей уже пали. Ниндзя корня были чрезвычайно эффективны, работая в тени. Среди всех деревень ниндзя не существовало силы, которая могла бы сравниться с корнем в этом аспекте. Однако что касается прямого столкновения, ниндзя корня были ничуть не лучше обычных ниндзя. На самом деле, из-за отсутствия практики в открытом бою их можно было бы даже считать слабее. Не говоря уже о том, что ниндзя корня на этой базе по силе были лишь на уровне элитных чунинов и джонинов. И хотя Фуджин не использовал техники ветра, а его боевая система молнии была не так развита, как система ветра, для него не составляло труда противостоять группе джонинов. Даже если бы Фуджин не использовал никаких стихийных ниндзюцу, сильных техник вроде Расингана или летящего бога грома, запретных техник типа 8 внутренних врат и своего меча, его скорость и физическая подготовка делали его намного сильнее джонина. Чтобы остановить Фуджина, даже без применения вышеперечисленных техник, потребовался бы элитный джонин. С его техниками молнии обычный элитный джонин тоже не имел бы больших шансов против него. Чтобы остановить Фуджина, потребовался бы кто-то вроде Джуза или Забузы. Конечно, против ниндзя с ранга Фуджин пока не имел никаких шансов, используя лишь техники молнии. К несчастью для ниндзя корня, у них не было такого человека. Они собирались атаковать, когда произошло нечто, что привело их в ужас. На правой руке клона Фуджина внезапно появилась молния. Она издала отчетливый звук щебечущих птиц. Один из ниндзя корня воскликнул: «Чидари!» Другой крикнул: «Хатаки Какаши, что ты делаешь?» К несчастью, они не получили ответа. Клон Фуджина снова мгновенно переместился и двинулся к 4 ниндзя корня, которые держались вместе. Внезапно один из ниндзя корня почувствовал боль в груди и посмотрел вниз. Его глаза расширились, Когда он увидел руку, пронзающую его грудь, он выплюнул кровь и рухнул на землю. Стоявшие рядом с ним ниндзя корня тут же насторожились. Выражения их лиц за масками были мрачными, когда они осознали, насколько сильно уступают в скорости. Однако прежде чем они успели среагировать, покрытая молнией ладонь клона пронзила шею другого ниндзя корня, обезглавив его. Оставшиеся два ниндзя корня немедленно атаковали клона Фуджина шурикенами и начали складывать ручные печати. Однако в левой руке клона появилось три синбона. Они зарядились молнией, и клон Фуджина метнул их в ниндзя корня, стоявшего слева от него. В то же время оставшаяся молния на правой руке клона сконцентрировалась в его ладони, и он разрядил мощный молниеносный луч в четвертого ниндзя корня. Молниеносный луч сбил каждый шурикен, брошенный ниндзя корня, и поразил самого ниндзя. Все его тело было поражено током. Хоть он и не умер, но был не в состоянии сражаться. Другому ниндзя корня повезло меньше. Его лоб и глаза были пронзены синбонами, прежде чем он успел среагировать. Клон Фуджина поймал шурикены, летевшие к нему с другого направления. Пока клон Фуджина разбирался с этими четырьмя ниндзя корня, остальные трое сразу осознали разницу в своих способностях. Двое складывали ручные печати, когда один из них сказал: «Ты самый быстрый среди нас, быстро иди и сообщи лорду Данза». Третий ниндзя корня без колебаний начал убегать, однако он был немного сбит с толку. Он подумал: «Что-то здесь не так, я работал с Хатаки Какаши раньше, он не был таким кровожадным, и то чидари, которое он использовал, хоть оно и выглядело похоже, но было гораздо слабее чидари Какаши, и щебет птиц был тише. Неужели это действительно Какаши?» Он не знал, что его догадка была верной. В любом случае, у него не было выбора, кроме как продолжать бежать. Высвобождение ветра, великий прорыв, высвобождение огня, обжигающая мигрень. Два ниндзя корня, складывавшие ручные печати, высвободили две мощные техники. Из-за небольшого размера базы они покрыли все пространство, двигаясь к клону Фуджина и не оставляя ему возможности увернуться. Им обоим было все равно на оставшихся ниндзя корня, с которыми клон Фуджина только что разобрался. Клон Фуджина сразу же увидел комбинированную технику и заметил убегающего третьего ниндзя корня. Он зарядил шурикены в своей левой руке молнией и метнул их в двух ниндзя корня. В то же время он скрылся под землей. Высвобождение земли. Мгновенное тело земли. Из-за значительного расстояния между ними и того факта, что заряженные молнией шурикены были гораздо медленнее заряженных молнией синбонов, два ниндзя корня едва успели среагировать и увернуться от шурикенов. На их телах появились лишь порезы. Однако целью Фуджина были не они. Ниндзя корня, который убегал, почувствовал, что что-то летит к нему. Он собирался мгновенно переместиться, но не успел бы сделать это, прежде чем был бы поражен шурикенами. Поэтому он прекратил складывать ручные печати и отошел в сторону. К несчастью для него, эта небольшая пауза оказалась фатальной. Как только он отошел в сторону, почувствовал, как чья-то рука схватила его за ногу. Высвобождение земли. Охотник за головами. Мгновенно все его тело было погребено под землей, а клон Фуджина появился прямо перед ним. Прежде чем ниндзя успел понять, что происходит, палец, покрытый молнией, вонзился в его лоб. Молния, высвобожденная из пальца, полностью уничтожила его мозг, убив на месте. Оставшиеся два ниндзя корня обернулись и увидели, что их товарищ, который должен был передать сообщение, уже умер. Не нужно было быть гением, чтобы понять, какая судьба их ждет. Их противник был совершенно иного уровня. Однако это было не совсем плохо. Когда смерть неизбежна, ниндзя перестает бояться. Один из них складывал ручные печати, а другой схватил печать, крича: «Хатаки Какаши, не думай, что сможешь убить нас и уйти безнаказанно. Лорд Данза воздаст тебе по заслугам». Глаза клона расширились, когда он заметил ручные печати и печать. Мгновенно синбоны появились в обеих его руках, и он метнул их в двух ниндзя корня. Несколько раз убедившись, насколько быстры синбоны, оба ниндзя корня немедленно среагировали и начали двигаться, как только синбоны покинули руки клона. В результате синбоны не попали ни в одну жизненно важную точку. Хотя два небольших отверстия пронзили их тела, ранение не было критическим.